Добрый вечер. Слава нашему Господу. Всех приветствую любовью Иешуа. Сегодня у нас продолжение второй главы книги Апокалипсис или Откровения с 12 по 17 стих. Давайте мы откроем это место. Это обращение к пергамской общине. Откровение, 2 глава, с 12 стиха. «И ангелу пергамской общины напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя там есть держащиеся учения Валаама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит общинам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Амен. Итак, Пергам. Пергам был центром поклонения множеству разных богов, и, ну, по крайней мере, вот в моей Библии комментаторы пишут, что бывшая столица Пергамского царства – это древний религиозный культурный центр. И с 29 года до нашей эры там был в Пергаме введен культ римского императора. Это впервые в Малой Азии ввели в 29 году до нашей эры, именно в этом городе. Это первый город в Малой Азии, где они это сделали, да? Культ поклонения римскому императору. И вот это место названо престолом сатаны. Учитывая как бы вот эти все факторы, идолопоклонства, очень много разного идолопоклонства, то есть большое разнообразие. Я думаю, в какой-то степени было похоже на Коринф, только Коринф в другом месте находился. Да? И плюс еще культ поклонение римскому императору. Престол сатаны. То есть можно сказать, как бы рассадник зла. Вот как, не то чтобы столица, да, но вот в этом месте как-то особенно много было всего, что сопряжено с сексуальными грехами, отклонениями, которые происходили из-за вот этих культов идолопоклоннических. То есть все было направлено на удовлетворение вот плотских похотей людей, все это, естественно, обожествлялось, как это было принято тогда, в то время, вот в чуждой для монотеизма культуре. И, конечно же, они далеки были от заповедей Божьих и от законов Божьих. Поэтому в таких местах мы видим тоже, Бог насаждал свои общины, и люди там, находясь, противостояли. Иногда бывает, здесь как бы вот есть два аспекта, на мой взгляд, интересных. Когда Бог ведет человека своим духом в такое место, где он должен быть свидетелем Божьим, как Антипа, о котором, ну, больше нигде не упоминается, но только в этом тексте говорится о нем. Комментаторы говорят, что, видимо, это был один из первых мучеников, умерших Ликидуш Ашем, но правильнее, наверное, было бы сформулировать, что это один из первых мучеников за пределами Израиля, потому что внутри Израиля, мы знаем, Стефан был первым мучеником, и об этом свидетельствует книга «Деяния апостолов», а это события, которые происходили, ну, как минимум, там, на 40-50 лет до того, как писалось Откровение, то есть где-то лет 30-40 разделяло Стефана и Антипу. Тем не менее, на протяжении всей истории человеческого рода мы понимаем, что это совсем рядом, это один период времени, одно и то же поколение людей, но только то происходило в Иерусалиме, в Израиле, вот то, что было со Стефаном, да, он был осужден Сангедрином на эту смерть, а Антипа это уже и имя такое, да, не еврейское Антипа, видимо, из таких вот уже новозаветных прозелитов, уверовавших в Иешуа Мессию, который умер Ликидуш Ашем, то есть смерть во славу Господа. Что интересно, что неважно, это уверовавший не еврей, или это был самарянин, как Стефан. Евреи тоже как бы считали самарян, как бы, ну, такой сукбет. Второй сорт, то есть не совсем евреи, как бы, уже не чистокровные евреи. А самаритяне или самаряне демонстрировали очень часто веру более глубокую и близкую к исполнению заповедей, чем сами иудеи. Поэтому одно дело, когда Бог ведет человека в такое место, и там открывается община, и проводится какая работа. И другое дело, когда люди идут туда, ну, как бы сказать это, по человеческим соображениям. Вот им кажется, их туда ведет Бог. Им кажется, им Дух Святой говорит. Ну, например, я слышал такие примеры, когда человек там идет в сатанинскую секту, там помолился, намолился, зарядился, ну и пошел в сатанинскую секту. Пришел, а там, ну, на лбу же написано, кто пришел, сразу понятно, да? Вот я слышал, я не помню, уже много лет назад такое свидетельство. И там руководитель секты там вот так показал на него пальцем, там сказал ему, он сел как мумия, просидел все ихнее собрание, рот не смог открыть. Понимаете? То это понятно, что Бог туда не вел этого человека. Но когда Бог поведет, он сможет там что-то сделать и сказать. Вот Пергам как раз был тем городом, где была открыта община, и в таких местах тяжело открывать на самом деле. Но они должны быть, потому что вся земля Господня, все, что наполняет ее Господня. Другое дело, что когда туда идет человек по человеческим соображениям, он пытается занять место, которое для него Богом не было определено. И он не может там ничего сделать на той территории. Он теряет время, теряет силы, и в итоге он терпит кораблекрушение в вере. Но когда туда Бог поведет человека, которому он определил там быть, он для него раздвинет пространство, людей соединит с ним, они смогут там сделать вот эту работу. Даже в том городе, где, как говорится здесь, в этом тексте, престол сатаны. Трон противника. Разным переводам есть разные, как бы, комментарии. Мне больше вот нравится рассадник сатаны. Этого нет в переводе, но именно так это звучит. Знаете, вот как тараканье гнездо такое, или что-нибудь с таким вот кишащим. Вот ассоциируется. Я понимаю, что у разных людей разные ассоциации могут быть. Говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. Сразу же хочется напомнить вам отрывок из послания к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие, как обоюдоострый меч, оно действует. Давайте прочитаем это место. Я по памяти сейчас не воспроизведу, как бы один к одному. Хотя помню хорошо этот текст. Ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, так, что судит намерения и помыслы сердечные. И очень важен 13 стих. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Этот стих также перекликается с 16 стихом из нашей второй главы. Сейчас мы к нему подойдем. Но о чем, в принципе, говорит вторая глава, 12 стих, и 4 глава к евреям, тоже 12 стих. Так говорит имеющий меч с обеих сторон острый. Слово Божье, ну вы знаете, да, что такое меч, заточенный с двух сторон? То есть он режет обеими кромками. И как не махнешь, он режет, да, рассекает. Когда такой меч входит как бы в плоть, он делает разрез вот по обеим сторонам. Он очень легко проникает. Я не знаю, может кто-то интересовался, вообще кончик меча или ножа, он имеет как бы разную геометрическую форму. Боевое оружие, в принципе, нож – это тот же самый меч. Я как бы одно время углублялся в эту тему, мне было интересно. Может, кто-то не знает, но греки, греческая армия, вот Александр Македонский и другие, люди, которые были в самых первых нескольких шеренгах, то есть войско на войско идет, и вот они сталкивались, да? Вот те, кто впереди находились, пользовались мечами с максимальной длиной 12 сантиметров. 10-12 сантиметров. Клинок. Почему? Потому что настолько сильно было давление спереди и сзади, там негде было размахнуться как бы большим мечом. Поэтому они пользовались коротким мечом 10-12 сантиметров, чтобы нападать и убивать противника вот именно в зажатом таком пространстве. Поэтому обоюдоострый меч, это не обязательно меч, ну как бы знаете, как во времена крестовых походов, огромные такие мечи, которым три раза махнул и надо отдыхать 10 минут. Разного рода было оружие. Вот оно проникало и оно имело очень сильное проникающее свойство. То, что я хотел сказать, именно острие меча, вот самый кончик, он был особой геометрической формы, даже под небольшим давлением он имел очень большую проникающую энергию, проникающую силу. То есть кухонные ножи отличаются в этом смысле очень сильно, хотя тоже являются холодным оружием, и ну, кухонный нож нет, ну как бы понятно, да, заточенный кусок металла в любом случае при неправильном применении представляет опасность для жизни. Вот. Поэтому идея здесь заключается в том, что Слово Божье имеет большую проникающую силу. Даже, казалось бы, под небольшим давлением, казалось бы, под небольшой нагрузкой, есть стихи, которые кажутся очень простыми, очень знакомыми, очень легкими. Но они имеют колоссальную проникающую силу. И Слово Божье проникает до самой глубины человеческого естества, до разделения души и духа. Вдумайтесь, насколько тонкие категории здесь затронуты. Если говорить языком иудейской герменевтики или языком иудейского теологии, то душа и дух – это нешама и нефеш, то есть плотская часть души и возвышенная часть души человека. Для меня эта тема очень любимая, наверное. Мне нравится размышлять, потому что она довольно бесконечна. Когда Бог сотворил человека, и вот он был глиняным таким вот изваянием, просто глина, сделанная, вот человек лежит из глины. Бог вдохнул, когда дыхание в его ноздри, в этот момент он стал живой душой. В этот момент возникает нефеш, потому что он вдыхает туда нешама, дух свой. Да? И вот эта душа является связующим звеном между плотью, между прахом земным и между дыханием Бога внутри человека. Фактически жизнь – это дыхание Бога в нас. Вдумайтесь в это. Это удивительное чудо. И как только Бог свое дыхание забирает у человека, оно снова становится бесчувственным, безжизненным, это тело. И когда его закопали в землю, оно снова становится землей. Оно там растворяется совсем. И Слово Божье настолько тонкий инструмент, что способно отсоединить такие тонкие материи, как нефеш и нешама. В русском языке, как душа и дух. Просто в иврите, когда мы говорим нешама, оно связано со словом леншом, дышать, да, дыхание. Ани ношем, я дышу, нешама. Это одни однокореневые слова. И это от Бога. Вот дыхание жизни. Мы становимся живой душой, осознанной. Это удивительные вещи. И Слово Божье – это единственный инструмент, который может проникнуть в нас, не убив, а позволить нам себя увидеть через это Слово, чтобы мы сами, исследуя свое нутро, могли использовать его как обоюдоострый кинжал, который нас, не убивая, разделит, разрежет как бы, или снимет ненужное с нашей души, понимаете? Вот суть этого. И когда Иешуа обращается, он говорит, я тот, кто имеет такой инструмент. Я имею в виду сейчас вторая глава книги Откровения, 12 стих. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Так говорит имеющий этот тонкий инструмент. И когда он приходит в нашу жизнь, этим инструментом он помогает нам исцелиться, как врач. И иногда мы ощущаем проникновение этого слова. Оно, как правило, связано с мучениями душевными или духовными. И оно ведет к покаянию человека. Таким образом, этот меч отсекает зло от нашей души, как бы срезает вот ненужное, убирая, освобождая нас от этой болезни. Слово Божье, кроме этого, совершает внутри нас это разделение, подготавливая нас к веку грядущему. Смерть, которую все мы не любим и не ждем, и не хотим, чтобы она приходила, является частью жизни нашей. В Писании написано в Римлянам 8 глава 28 стих, что любящих Богу и призванных по Его изволению все содействует ко благу. Смерть, являясь безусловным злом и потерей для нас, фактически служит ко благу, потому что ограничивает нашу земную жизнь и подвигает нас к покаянию, чтобы избежать ее во второй раз, вторую вот эту смерть. Биологическая смерть, когда душа разделится от тела, и вообще слово «смерть», оно подразумевает под собой не исчезновение и не прекращение, а диспенсацию, разделение. То есть одно отделяется от другого. Для того, чтобы потом получить новое тело. И вот этот момент, он очень неприятен для человека. Но если к нему правильно подготовиться, тогда все будет нормально. И смерть таким образом как бы заставляет нас каяться. Если бы человек всегда жил и никогда не умирал, зачем ему каяться? А что его не устраивает? Живи как хочешь, все равно никогда не умрешь. Вы понимаете, какая идея, да? И Бог, определив это, если правильно на это посмотреть, это благословение для людей. Хотя для многих, наверное, это прозвучит странно. Но это так. И вот смерть, она станет последней мембраной, очень тонкой, которая отфильтрует все воспоминания негативные, греховные мысли. Все это останется за чертой, как бы, вот за этой мембраной. И ничто нечистое, написано, не может войти в будущий век или в век грядущий. Фактически сегодня, когда Слово Божье проникает в нас, как меч режущий с двух сторон, уже помогает нам произвести фильтрацию своей жизни, исправление ее и изменение ее, используя этот тонкий инструмент. И еще один пункт, одно значение – смерть. Смерть – это наш окончательный расчет по долгам. Главный долг уплатил Машиах. Ну вот представьте, если бы вы были должны 10 миллионов золотых монет. Это дороже, чем 10 миллионов бумажных долларов. Вот 10 миллионов золотых монет. Иешуа платит за нас 9 миллионов 999 тысяч 999 золотых монет. И мы с моей смертью платим одну монетку только. Без нее нет окончательного расчета по долгам. Но если кто-то умирает без Иешуа, этой монетки никогда не хватит перекрыть главный долг. В этом тоже я вижу колоссальное взаимодействие жертвы Мессии и осознание того человека, который принимает эту жертву в свою жизнь, для того, чтобы исправляться, чтобы к концу жизни одна монетка осталась. Мы все когда-нибудь умрем. Хотя Рабби Шауль говорит, не все мы умрем, часть из нас изменится, да? Но я, когда комментировал это место, как бы это тоже вот такие размышления, вот это изменение, как во мгновение ока, когда глазом ты моргнул ресницами, да? Может быть, человек умер и сразу ожил, не успев упасть даже на землю, знаете, как так качнуло чуть-чуть. Может быть, так это будет, мне трудно сказать. Почему я так думаю? Потому что в послании к евреям тоже написано, человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Если я не ошибаюсь, 9 глава, 27 стих. Проверь, пожалуйста, Ира, чтобы сноска была правильной. И вот смерть таким образом является и тонкой мембраной, и окончательным расчетом по долгам, и катализатором, да, 9.27, и катализатором, который заставляет человека задуматься о своей жизни и совершить свое покаяние. Три таких вот интересных фактора, по крайней мере, вот я вижу в этом неприятном очень явлении. Иешуа говорит, я знаю твои дела, я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, мы уже это сказали, и содержишь имя мое. Вот не каждый человек может как бы сохранить имя мое. Смотрите, как написано, содержишь имя мое. У кого-то иврит открыт сейчас? Какое слово употребляется в Новом Завете, содержишь? Это 13 стих, середина стиха. Тидбак? То есть приклеено имя. Окей. Я бы хотел, мы еще проверим, но не в этом суть. Я бы хотел сравнить это с человеком, который носит на себе имя Господа. Это касается заповеди. Лотисай чем адунай лохеха лешав. Человек, находясь в таком тяжелом месте, продолжает на себе нести свидетельство, что он верующий, вы понимаете? И еще раз повторю, это не тот, кто туда пошел по своей воле. Вполне может быть, это как раз те люди, которые уверовали по проповеди евангелистов, которые туда вошли. Они определены были Богом служить на такой сложной территории. Не отрекся от веры моей, даже в те дни, когда был убит верный мой свидетель Антипа. Снова, смотрите, вот снова заповедь, да? Написано, не будь лотиэль эт шекер, не будь лжесвидетелем, да? Для ближнего твоего. Антипа был верным свидетелем, это эд эмет. Это очень важный момент. Очень часто люди верующие идут на компромисс, и они как бы вступают в такое негласное соглашательство. Они отдают позиции и думают, ну ничего страшного в этом нет. Мое мнение, нельзя отдавать даже полмиллиметра. Ни чуть-чуть. Потому что враг очень быстро выдавит и заберет еще, и еще, и еще. А потом ты уже смотришь, тебе-то и стоять негде. Площади не хватает. И тебе уже говорят, да ты уже наш. Уже давай, как бы, и так уже, и тут, и там, и здесь. Вот эти все обманы и соблазны, которые работают. И тогда работали точно так же. Иногда люди отрекаются от веры, и они не замечают этого. Им кажется, ну что, он вроде ничего такого, да? Даже профессию надо правильно выбирать. Иначе в этом тоже может произойти отречение от веры. И многие другие области жизни. Удивительно, что слово, написанное 2000 лет назад, настолько актуально для нас сегодня. Но имею немного против тебя. Видите, даже небольшое то, что против нас может иметь Господь, мы не должны воспринимать как придирки. Да, нельзя сказать, слушай, ну вообще-то все хорошо, ну ладно там мелочь чуть-чуть, ну что там. Он говорит, у тебя там есть люди, держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели должертвенно и любодействовали. В чем состояло вот это учение Валаама? Когда он не сумел проклясть Израиль, он дал совет Балаку, царю Моавитскому, как можно победить Израиль. Он говорит, надо ввести их в грех, и тогда Бог сам их покарает, так бы и тебе и воевать-то не надо будет. И как бы склонять их начал к идолопоклонству и блудодеянию. Числа 25 глава. Ну, давайте мы откроем, чтобы освежить просто в памяти этот отрывочек. Первые три стиха. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. То есть, когда кушали, кланялись. И прилепился Израиль к Баал-Пеору. И воспламенился гнев Господень на Израиля. И 31 глава, 16 стих этой же книги, числа. Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фигору, Пеору, за то, что поражение было в обществе Господнем. Вот эти все идоложертвенное мясо, то есть разница, да, в Коринфе это просто продавалось на базаре. И Павел говорит, слушайте, пошел, купил говядину, съел и все там, ну как бы, мясо просто. Человек не принимал участия в обряде идолопоклонства. Я уже объяснял, да, в то время холодильников не было, в праздники резалось очень много быков, скота, и на рынке просто дешево можно было купить мясо. И как бы понимая финансовые сложности, положение, как правило, вот верующих апостольского периода, особенно в Греции, то есть для греков у них там были намного более серьезные проблемы, чем покушать мясо быка, которое сегодня утром зарезали там в честь Юпитера. Ну, зарезали и зарезали. Павел говорит, мы знаем, что идол в мире ничто, да? Ты просто на рынке купил мясо. Когда ты заплатил за это мясо деньги, ты просто купил кусок говядины. Но когда ты пошел туда, и ты как бы соединился с ней. Причем Павел говорит, если кого-то это искушает, не надо даже такое мясо покупать. Но такой человек, как он мог купить, дома помолился. Вот. Потому что когда резали, кровь сливали. В принципе, это было понятно. Сегодня по современной Аллахе там. такое мясо нельзя кушать. Но знаете, что интересно? Вот еврей может зайти и помолиться в минарет Аллаха с мусульманами. Но если негде молиться, он может зайти и помолиться в минарете. А в церкви не может. В церкви не может. Потому что в христианских церквях догматом является три единства, а иудаизм и ислам остается монотеистической религией. Поэтому вот ну, такие факторы берутся во внимание. Я знаю, что некоторые считают, что кто-то не может кушать халаль, то есть то, что режут мусульмане. И меня, кстати, об этом в Германии спрашивали, меня спрашивали люди вот на выезде, а где брать, ну как бы убивают кувалдой быков, то есть или там током их убивают, а мусульмане все-таки режут и сливают кровь. Конечно, можно кушать халаль, потому что оно убито правильно, это животное. Его по-еврейски убили, понимаете? Поэтому те, кто ищет супер, как бы кашрут, не в каждом еще месте есть шохет. Я помню, я был, это давно было, я еще тогда был далек от Бога, но я был в Туркмении. Туркмении, там 150 километров от Афганистана. И я знаю, что там много бухарских евреев жило. И к ним домой приходил шохет и резал птицу. Индюков, курей. Там в определенный день недели вот его звали. Он там на семью зарезал, сколько им надо. Понятно, брал свою долю за это. Вот. Причем то, что я помню, там вот они рассказывали там свои... Это у бухарских ну, свои правила. Я не знаю, насколько это... Как бы сегодня так, но это было, наверное, лет 25-30 назад. 30, да, где-то так. И вот они на закате солнца это делали, курица вынимали язык в клюв, чтобы не кричала как-то он там. И все, и раз, и бросал ее, чтобы она там, вся кровь выходила из нее. Ну, это такие детали, как бы, может быть, неинтересные для кого-то. Идея в том, что здесь, в Пергаме, происходило то же самое, что происходило в Алфигоре, понимаете? Они участвовали вот в этих всех делах. Не как в Коринфе пошел купил мясо, а они там принимали участие. И это, как правило, происходит с теми людьми, которые духовно еще не... развиты, не созрели или не повзрослели. Они еще не могут отличить, что можно, что нельзя. В принципе, все эти вопросы аллахические, но они всегда затрагивали и затрагивают основы веры. Поэтому никогда нельзя принимать участие вот в этих мероприятиях. Мы должны четко понимать границы. Мы, когда будем говорить о фиатирской общине, там были другого рода проблемы, которые сегодня то же самое могут возникать у людей. Понимаете? И здесь. Вот мы вчера с моей женой посмотрели 20 минут, такой отрывок, 20 минут. В 2016 году в Европе был открыт туннель, 56, по-моему, километров или 57 прокопали его. На открытии туннеля были главы европейских государств. Меркель, французский, там все. А? Не коллайдера, а именно туннеля. Туннеля с поездом, который ходит. И вот вся эта церемония была построена сатанистами в сатанинском духе. Там и козел, и причем все по книге Откровения. Это удивительно. Но это, представьте, прямо по книге Откровения, вот это все театрализованное представление, люди, все, бесы, как они пытаются разрушить скалу вот эту, которая есть Иисус, да, потом и все это там с Вавилоном, вместе собрались. Потом этот козел выходит, потом агнца несут, которого люди поклоняются зверю. Реально там все, причем люди с такими сделанными большими головами, то есть символизируют собой как бы тех, кто этим миром сегодня управляет, да? И вот они на колени прямо становятся и поклоняются зверю. Там прям момент, когда этого козла, человек, козел как бы его убивает, рана у него на голове, а потом его воскрешает, как бы возвращает к жизни, и этому ему все поклоняются, люди приходят. То есть невероятно, невероятно. Получается, они это все верят и верят, что могут перебороть Бога. Так вот, если кто-то думает, ну где там сегодня я могу попасть под такую раздачу? Да где угодно. Надо встать и уйти. Если ты не знал и попал случайно, надо встать и уйти оттуда. Ну, максимум, как с Антипой обойдутся. Но это бонус всегда, чтобы вы знали. Любой, кто умирает за имя Господня, особое место и особая позиция в веке грядущем. Мы еще об этом поговорим в книге Откровения. Люди думают сегодня, ну где сегодня можно участвовать в таких мероприятиях? Да вы откройте, посмотрите открытие туннеля в 2016 году. То, что было в Пергаме, в Фиатире, это просто детский сад. Отдыхает оно все. Потому что там это с идолами было связано. А тут конкретно по книге Откровения только сатанинская линия как бы идет, причем насаждается людям. И все эти главы государств сидят, все нормально. Как бы, я думаю, там с ними согласован был, как это называется, план, да, ну, сценарий, спасибо. Сценарий, да, сценарий утвержденный. Это заняло время, там деньги, постановка, актеры, люди, они вошли в согласие. А теперь представь, ты верующий, и ты актер, и тебя приглашают вот принять, и платят тебе большие деньги. И ты пойдешь или не пойдешь, вопрос. А если ты не пойдешь, чего это ты не пойдешь? И кому ты? Вот этим сатанистам? Ты им откажешь? Они тебя уже... А, так ты, оказывается, ты вражина для них. Понимаете, это сегодня происходит, друзья, в нашей жизни, на наших глазах. И еще раз говорю, это все постановка по книге Откровения. Зверь, антихрист, вообще это просто мурашки по телу. Да понятно, что страшно. Но люди дожили, они открыто это делают, в этом участвуют европейские главы государств. Вы подумайте, о чем мы говорим сейчас. О чем мы сейчас говорим. Учение Валаама состояло в том, что по книге первое послание, может быть не первое, но это точно послание апостола Иоанна, да, что он возлюбил мзду неправедную. Вот Валаам. Вы на иврите слово «бильам», «бильам» переводится как «проглатывающий народы». То есть он имел настолько большую как бы силу, что проглатывал народы. Но вот на Израиле поперхнулся, поперек горла встал ему. Вообще эта история интересна из 22 главы книга «Числа» про Бильама, потому что если в русском языке написано, что князья Муава пришли к нему с подарками, то в иврите написано, они пришли к нему с золотыми инструментами для колдования. То есть это не просто были подарки из золота. Это приспособления были, которыми колдуют. Понимаете, да? Кишуфим это был кишуф, это именно колдовство было. И до тех пор, пока святость была в Израиле, он не мог ничего сделать. Друзья, если мы будем носителями святости, враг ничего не сможет нам сделать, вы понимаете? Какая сила огромная. А если сумеет нас, выдало поклонство и в блуд, как бы, стряхнуть, тогда и Бог с нами будет иметь дело уже по-другому. И тогда враг легко может одолеть человека. Поэтому вот смотрите, как переплетаются все эти вещи, книге Откровения и поднимаются в нашу обычную жизнь, в практическую жизнь. Через 2000 лет проступает вот буквально в наши дни, настолько актуально, что эту книгу нельзя обойти своим вниманием и не рассматривать эти вещи. Ну, напомню, раз уже коснулись Бильама, я напомню, что пророческий дар у этого человека по иудейской традиции был больше даже, чем у Моисея. Интересно, он говорит, вижу, да, встает звезда от Иакова и падаю. То есть он видел даже свое падение и не мог все равно преодолеть вот эту страсть к наживе, страсть к деньгам. А послание Тимофея, первое послание Тимофея, вот 6 глава, насколько я помню, она говорит, что корень всех зол – сребролюбие. И многие, отклонившись от веры, попали вот в эти сети. Поэтому большое приобретение – быть благочестивым и довольным то, что у тебя есть. И так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Небольшой комментарий я давал, как я сказал, про николаитов вообще мало что пишется. Но вот некоторые комментаторы полагают вот это имя Николай, николаит, по-гречески имеет значение «победитель народа», и поэтому как бы сравнивается с Валаамом. Бильам, проглатывающий народы, и Николай, победитель народов, тоже, который вводил как бы Израиль вот в похожие рода проблемы, то есть верующих людей уже. То есть, мне кажется, вот это хорошая такая вот связь или сопоставление. Николаиты или Николай и Бильам, который советовал Балаку, как разобраться с Израилем. И там, и тут вот идоложертвенное прелюбодействие или любодействование вообще характерная для пророков вот метафора, потому что само по себе поклонение идолам уже является духовным блудом. И, как правило, обычный блуд ведет человека в духовный блуд. И наоборот. То есть это такие вот соединяющиеся сосуды. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними, мечом своих уст. Снова видите? То есть покайся. Даже человек, который не противодействовал вот этому явлению, ему надо каяться, получается. То есть Иешуа говорит, у тебя там есть люди, которые вот это практикуют или придерживаются. А ты как бы ничего не делаешь. Покайся, я приду, я с ними разберусь. Но каяться надо ангелу Пергамской общины. Понимаете, да, момент? Мы думаем, да ладно, меня это не касается, моя хата с краю. Чего я полезу туда? Оно мне надо. Оно тебе надо. Так написано здесь, во второй главе. Кто тебе сказал, что нет? Мы взяли на себя уже ответственность. Поэтому да, мы должны об этом говорить, обличать, что называется. Ну, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит общинам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Что такое манна? Небесный хлеб. Талмуд говорит, что на третьем небе ангелы молотят манну для праведников в этом мире. Молотят, да, ангелы молотят. А что, не верите? Хагига 12b, вот Талмуд, трактат, это Хагига 12. Интересно, люди верят в то, что манна с неба пришла, но они не верят, что ее могут молоть ангелы. А вы что, видели, что они ее не молотят? Она там сама по себе появляется. Я специально взял этот кусочек и специально хочу немножко как бы, ну, Не то, чтобы бросить вызов, но мне интересно, почему люди так боятся традиции? Люди верят, что манна – это хлеб небесный, нет? Писание говорит, хлеб ангельский. Написано или нет в Писании? Написано. А то, что ангелы молотят, не верят. Получается, на небе бетонная площадка, по-вашему? Послушайте, на небе есть или в будущем, в грядущем веке? Новый Иерусалим есть или нет? Есть. Иерусалим – это что? Город. Город должен иметь пригород. Река жизни есть? Деревья есть? А в реке жизни там что, как в бассейне, только прозрачная вода, чистая, как кристалл? Или там живет тоже что-то и кто-то? Конечно, да. Я думаю, на небе есть свои небесные нивы. Не, ну я понимаю, для некоторых деноминаций удобнее, чтобы это были бетонные сооружения или асфальтированные, там, я не знаю, там нигде ничего не растет, все очень ровно, квадратное или прямоугольное. Верующие ходят строем, вот, поют по песеннику «Возрождение» только, без аккомпанемента причем, с аккомпанементом, у некоторых без. Ну, вот такие представления. Людям трудно поверить. А, ангелы там молотят. Так они же с крыльями, они летать должны там как-то блистать или что-то, да? Мы вообще не знаем, как устроен тот мир. Согласны? Еврейская традиция говорит, вот Талмуд говорит, трактат Хагига, что там ангелы молотят хлеб небесный в манну для праведников. Ну, кто не хочет верить, пусть не верит. Пусть верит, что она сама собой. Но верите, что она с неба появляется или нет? И тогда появлялась с неба. Я вот думал, меня, наверное, спросят. Но она появлялась вот же на земле, да? А с неба или нет? Кто его знает? У меня простой вопрос. Почему Иешуа спросил священников? Крещение Иоаннова было с небес или от человека? Вот это вопрос из этой области. Манна с небес или от человека? Другими словами, эта манна пришла из высшего мира в низший мир для людей, правильно? Источник было небо. Поэтому и Евангелие от Иоанна, и другие новозаветные книги говорят, что ели манну, и это был хлеб с небес, это был ангельский хлеб. Еще раз говорю, я умышленно как бы вот решил все-таки дать немножко такой иудейский взгляд на вот эти моменты, потому что побеждающему написано «дам вкушать манну». Мы думаем, что манна была тогда, а получается она еще в будущем веке будет, эта манна, раз ее дадут нам кушать. Это не будет манная каша со сливочным маслом с небесных коров. На молоке. Хотя, кто его знает. Сокровенную, видите, сокровенную, то есть тайную вот эту манну. Удивительная пища. Побеждающим Бог даст вот эту пищу. Я не буду здесь долго останавливаться, хотя тоже, мне кажется, очень интересная тема. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя. Я нашел то, что белый камень – это было такое вот как пропуск или приглашение на особое торжество в древнем мире. Ну вот сейчас открытки пишут, да? А там давали белый камень, наверное, из мела, там какой-то породы такой. Кстати, тут в Израиле очень много есть именно белых камней, и они легче. Легче намного, чем камни вулканического происхождения. То есть это из осадочных пород, видимо, формируется такой вот слой. Специалисты считают, что два варианта могло быть. Новое имя человека, которому дан этот камень. И здесь тоже есть место для дополнительного толкования. Как бы на суде тоже практиковали такое. Даже в римской культуре давали белый камень, это как оправдательный приговор был. А некоторые считают, что белый камень с новым именем – это новое имя Машиаха, которое неизвестно нам. Я не склоняюсь к этой идее, просто говорю, чтобы вы в курсе были, что существует такое мнение. На мой взгляд, имена Машиаха открыты нам в Писании, и достаточно, что он – Слово Божие, и достаточно у него титулов, связанных с его именем. Ну, может быть, но я очень низкий процент оставляю для того, что у Машиаха будет новое имя. Потому что он стал человеком, и он имеет уже имя спасения, Иешуа. И оно имеет очень большое значение для людей. И он стал же человеком. Вот, поэтому все, кто не верят, что ангелы молотят манну, наверное, кушать будут что-то другое. Шучу, конечно. Но вот связь такая, манна, да, и камень белый, как приглашение на пир Агнца. То есть ты туда входишь по приглашению, не через забор перелазишь. Не как те люди, которые не в брачных одеждах пришли на этот пир. У тебя и одежда будет правильная, и белый камень. То есть у тебя пригласительный билет будет на это мероприятие. Ну, думаю, аминь на этом. Пусть будет так. Аминь.